Ты проводила опыты на своих родных. Да как ты посмела? Ты даже не знала, получится или нет, и ты похитила тела из морга. Кроул поднимается с каждым своим словом. Возникает ощущение, что она растет надо мной, нависает сверху. Все-таки тело у Эми маленькое, невысокая она девушка. Мама, вскакивает с места Виктория. Мама, хватит, это я подговорила. Эми, я помогла ей взломать морг и вытащить тела, а ты помолчи. Отмахивается от нее Кроул. С тобой у нас отдельный разговор будет, Виктория Даллан. Ты у меня будешь дома заперта до совершеннолетия. Никаких кино с друзьями, никаких свиданий. Никаких походов за покупками. Вы тут все слишком уж расслабились. Пользуйтесь моей добротой. Но, мама, помолчи. Ты же, она поворачивается ко мне. Ты вообще понимаешь, что ты натворила? Репутация нашей команды поставлена под угрозу. Мне уже начали задавать вопросы, на которые я не знаю ответов. И самое главное, зачем ты это скрывала? Ты хотела тайно воспользоваться своим преимуществом. Знаешь ли ты, на что похожи твои силы и способности? Нет, ты, Нилбог. Понимаешь, что скажут люди, что у нас в команде Нилбог. А если ты умеешь работать с мозгами, то ты, властелин. Послушайте, говорю я, поднимая руку. Что-то внутри сопротивляется, и я не могу назвать Кроул словом «мама», хотя это же так просто. Но моя мама, это Аннет Хейберт. Учительница английского языка и литературы, которая никогда не повышала на меня голос, и я никогда не назову другую женщину так, хотя бы из уважения к ней. Кроул Даллан, не моя мать, заткнись, повышает голос Кроул. Я давала тебе слово, я сказала, что ты можешь открыть свой поганый рот и что-то вякать. Заткнись и слушай, ты, позор нашей семьи, твои поступки подставили всех нас, меня, твоего отца, твою сестру и, ради бога, мама. Виктория с размаху опускает ладонь на стол, и тот разваливается от удара, но та даже не замечает этого. Она вскочила на ноги и стоит, раздувая ноздри. Дядя Нейл и Эрик живы, и это благодаря Эми. Я думала, что ты ей спасибо скажешь. Живы. Откуда я знаю, это мои родные люди или просто ее мясные марионетки? Чудес не бывает, Виктория. Взгляни на нее, она скрывала от нас свои силы. Разве родные люди так поступают? Она специально дождалась, когда кто-то из семьи умрет, чтобы поднять их. СКП официально засвидетельствовала их смерть. А эти кадавры, кто они? Ходячие трупы, зомби, поднятые твоей сестрой для своих целей. Знаешь что, дядя Нейл и Эрик, просто в восторге от Эми, она промыла им мозги. О, господи, ма, Виктория закатывает глаза. Да если бы меня из мертвых подняли, я бы тоже была в восторге. Это же, а как ты объяснишь, что Эми скрывала, что умеет воздействовать на мозги? Это потому, что она хотела скрыть то, что она на самом деле властелин, выкрикивает Кроул, приподнимаясь вверх. Воздух вокруг начинает ощутимо потрескивать от обилия энергии между ними. Девочки, не ссорьтесь, вяло произносит Марк Даллан. Уже поздно, пора ужинать, можно накрыть в гостиной, раз уж стол сломали. Да потому что боялась, повышает голос Виктория. Потому что вот такого и боялась. И боялась. Что же такого произошло, что она перестала бояться? И ты взгляни на нее, она не боится, она смотрит на меня дерзким взглядом и даже имеет наглость улыбаться в ответ. Она надо мной издевается. Да, млять, произношу я, и в короткой паузе между словами, в наступившей тишине, это звучит неожиданно громко. Что, Эми никогда бы? Кроул хватается за спинку стула, словно пытается устоять на ногах. Эми бы никогда. Эми выросла и многое поняла. Говорю я, скрещивая руки на груди. Так что теперь она будет ругаться матом, вступать в случайные половые связи и сниматься для журнала Playboy на календарный разворот в стиле ню. Кто ты такая? Прищуривается Кроул. А ну скажи, какую фразу я сказала тебе прошлым летом на пляже, когда ты уронила арбуз на ногу? Протокол скрытник властелин? Серьезно? Поднимаю я бровь. Какого цвета был твой подарок на прошлое Рождество? Или синий? Пытаюсь угадать я. Нет, желтый, в полосочку, ты не Эми. Кроул поднимается в воздух, вся поверхность ее тела вспыхивает золотисто-желтым светом, она облачается в броню из твердого света, в руке у нее возникает копье-луч. Мама, нет, Виктория заслоняет меня от удара. Мама, прекрати, пожалуйста. Виктория Даллан, в сторону, с тобой я поговорю позже. Ты что, не видишь, твою сестру захватил властелин, нужно изолировать ее и передать СКП. Или сказать, что произошел несчастный случай, в конце концов нам не нужны скандалы в прессе. Мама, хватит, никакого властелина тут нет, это Тейлор. Эми первая напала, она убила Тейлор, а Тейлор теперь в ее теле и... Мясник 15. Очень долго у меня получилось агента под прикрытием изображать. Ворчу я, вставая и отряхивая одежду от мелких щепок. Вот прямо спасибо, Вики. Заткнись, огрызается та. Ты все равно играть не умеешь. Из тебя разведчик, как из меня академик. Так ты знала? Кролл вытягивает руку и тычет указательным пальцем в сторону Виктории. Ты знала? Как или ты тоже под влиянием властелина? Какого цвета? Тиара. Ты подарила мне тиару, отвечает Виктория. Хотя зачем мне новая тиара? Айми, ты подарила сертификат на курсы медсестер. Ты же не думаешь, что... В этот момент Кролл в образе Брандиш, одетая в свои световые доспехи, переводит свой взгляд куда-то нам за спину, выше и левее. Виктория следует своим взглядом, чуть повернувшись, и копье луч втыкается мне в грудь. Вернее, я позволяю этому случиться, несмотря на предупреждение тактика. Все-таки опыт многочисленных столкновений и знания психологии своей дочери позволяет Кролл обыграть Викторию в сухую в любой день недели. «Тейлор!» — вскрикивает Виктория, луч пропадает, копье укорачивается в руке у Кролл, а я неторопливо опускаю свой взгляд вниз, разглядывая кровавую дыру в груди. Прободение грудной клетки, порвано левое легкое, пробито сердце, повреждение позвоночника. Если бы ими оставалось бы ими, без усиления и ускоренной регенерации, то сейчас у нее были бы серьезные проблемы. Если бы ей не оказали срочную медицинскую помощь в течение считанных минут, то она бы умерла. «Пожалуй, я пойду», — говорю я, поднимая голову и встречаясь с яростным взглядом Брандиш. «Есть у меня ощущение, что я тут не ко двору. Никуда ты не пойдешь, Виктория, хватай ее», — командует Брандиш Кролл. «Она, чудовище, заняла тело твоей сестры. Эй, ну-ка помолчи», — повышаю я голос, включая пятого, и Кролл замирает с открытым ртом. «Вики, я не хочу навредить твоей семье, потому будет лучше, если я сейчас уйду», — говорю я, поворачиваясь к Виктории. Она с круглыми глазами смотрит на дыру у меня в груди. Досадливо морщусь, хлопаю по бедру, жидкая панацея из прикрепленной биоаптечки впрыскивается в кровь. Регенерация мясника уже работает, но бурст сейчас не помешает, уж больно большую дырку во мне провертели. Я встаю и иду к выходу. Никто не пытается меня остановить. У дверей я останавливаюсь и оборачиваюсь на Кролл, которая по-прежнему стоит в боевой стойке с поднятым лучем копьем. Что касается тебя, Кролл, то у тебя одно предупреждение. Я верю во второй шанс, но не в третий. Хочешь знать, что происходит с людьми, которые переходят мне дорогу? Сегодня ты атаковала меня, хотя я не давала к тому никакого повода. У тебя одно предупреждение, второго не будет, говорю я. Прямо сейчас я могла бы ударить по ней болевым импульсом, парализовать укусом насекомого, которые спрятались в ее одежде, и еще много чего я могла бы с ней сделать, но и черт с ней. Я выпрямляю спину и выхожу за дверь, аккуратно придержав ее. Это не моя семья. Я сделала, что могла. Пусть только Питгат попробует мне что-то предъявить. Тейлор, вслед за мной вылетает Виктория. Я с тобой. Куда? Лениво интересуюсь я у нее. Куда ты собралась? Это ж твой дом. Куда угодно, только подальше отсюда. Это больше не мой дом. Она пыталась убить тебя. Убить Эми. Какого черта? Она подхватывает меня на руки, и перегрузка вжимает меня лицом в ее плечо, а дома внизу становятся такими маленькими. И почему я не умею летать? В это самое время на базе, в ванной с органическим гелем, открывает глаза Кайзер. Открывает глаза и встречается со мной взглядом. «Мисс Хеберт», — говорит он, и оба моих тела синхронно вздыхают. Но Рестфорд Хевицкит, глава 88, глава 88, «Мисс Хеберт, и откуда это Кайзер знает мое лицо и имя? Хотя весь город уже знает, а уж ему, лидеру самой крупной группировки кипов, держащей под контролем половину города, сам Бог велел. Думаю, что моя фотка у него на рабочем столе сразу же после инцидента с Бакудой появилась, если не раньше. Мистер Андерс», сухо произношу его имя и наклоняю голову в ответ, едва сдерживаюсь, чтобы не сказать «мистер Андерсон», протягивая гласные, как агент Смит в «Матрице», потому что и его лицо мне знакомо. Он, Макс Андерс, владелец Мидхолл, меценат, плейбой, миллиардер и все такое. По ночам, Кайзер, лидер группировки «Империя-88». Почему же мне знакомо его лицо? Да потому что в ванну с органическим гелем погружают человека совершенно без одежды, мне лишние отвлекающие факторы во время восстановления не нужны. Потому я увидела его не только без маски, но и без одежды в принципе. Молча протягиваю ему полотенце и он, также молча, принимает его. Отдаю должное ему, он не стал краснеть или прикрываться руками, как сделали в свое время мегаваттный барьер, хотя там возможно все дело в том, что они первым делом увидели лицо Эми, своей племянницы и двоюродной сестры. За моей спиной всхлипнула чистота, но не сделала ни шагу вперед, сдержалась. Кайзер встал из ванной, вытерся полотенцем, неторопливо обмотал его вокруг бедер и посмотрел на нее. «Кайден», — говорит он и коротко кивает головой. «Я так понимаю, это твоя идея?» «Да», — говорит она твердо. Он вздыхает и крутит головой, осматривается. Его глаза сужаются при виде ванной с лежащим там телом Фени, при виде Мени, которая сидит рядом с этой ванной. «Какие условия?» — спрашивает он у меня. «Условия, мисс Хеберт», — морщится он. «Пожалуйста, не оскорбляйте мой интеллект. Мы с вами не были союзниками, более того, вы атаковали моих людей. Вы убили моих людей. Я не могу предполагать наличие доброй воли у вас после такого. Моя смерть была бы выгодна вам. Империя распадается, вы смогли бы заявить свои права на территорию. Мистер Андерс», тяну я гласные в стиле агента Смита, встаю, вытирая руки о небольшое полотенце. «Вы меня поражаете. У меня не такой уж богатый опыт в воскрешении, но прежде люди даже не осознавали, что умерли, как будто последние секунды из памяти стерли. Но вы достаточно умны и хладнокровны. Жаль, что мы не познакомились тогда, когда вы были еще живы. Скорее всего, ничем хорошим эта встреча не закончилась бы, мисс Хеберт». Кайзер принимает от чистоты свою одежду и начинает одеваться, не торопясь и не глядя в мою сторону. Я перехожу к ванной с лежащей там Феней и смотрю на нее сверху вниз. Если где-то проводился бы конкурс на белокурую бестию, то Феня с Меней однозначно вышли бы в финал. Белоснежная кожа, вздернутый носик, ладно сложенное тело, небольшие, коричневого цвета соски, длинные и сильные ноги, треугольник черных волос в ложбинке. Смотреть на нее было явно приятнее, чем наблюдать тело Макса Андерса, мужчины в возрасте, с седыми волосами на груди и ногах. «Так что же вы хотите, мисс Хеберт?» — продолжает он, набрасывая на плечи белоснежную рубашку. Чистота помогает ему с запонками. «Какова цена за чудесное воскрешение? Почем нынче услуги божественного ранга, и возможно ли сотрудничество на постоянной основе, если речь о деньгах?» «Но нет, скорее всего нет. Вы и сами сейчас можете раздавать деньги, не так ли, мисс Хеберт? Я слышал, что выверт лег под вас, но не верил до этого момента. Если вы владеете такими способностями, то его решение стать вашим подчиненным – самое мудрое из всех, что он принял в своей жизни. Знал бы я об этом», – он качает головой. «Надеюсь, вы знаете о том, что решение о попытке похитить вашего отца Брэд и Сабрина принимали самостоятельно. И как только я услышал об этом, немедленно запретил любые движения в вашу сторону или в сторону ваших близких. Не потому, что империя вас боится, но потому что даже на тот момент вы выглядели весьма вменяемой личностью, с которой можно было договориться. Рада это слышать», — отзываюсь я, опуская руки в раствор органического геля, дотрагиваясь до плеча Фени. «Врет», — сообщает мне пятый. «Конечно же врет. Он не одобрял похищение, но и не запрещал его. Типичная прокси-война. Если что, то он тут ни при чем. А если выгорит, то все молодцы. Ну не то, чтобы я ему верила», — отвечаю я ему. «Но теперь он – моя змея. Змея на коротком поводке с встроенным электрошокером. Ты коварная тварь, Тейлор». В голосе пятого слышится одобрение. «Моя девочка. От кого-кого, а от тебя я такого слышать не желаю», — отзываюсь я. «Моя сила работает с мертвым телом Фени. Со стороны это довольно длительная процедура, но никто не знает, что сила панацеи может воскрешать людей почти мгновенно. Была бы органическая масса достаточно. У любого современного человека таковой достаточно, если его не из концлагеря выпустили. Подкожный жир, висцеральный жир, на худой конец, мышцы, в первую очередь мышцы ног. Так что мне и ванная не сильно нужна для воскрешения. Но я делаю не только восстановление организма, я внедряю механизм прямого управления в мозг, прямо в аномальные области геммы и короны. Когда я ставлю условие, что вы не сможете причинить мне вреда, я вру людям. Смогут. Потому что иначе вся свобода воли идет в жопу, это раз. И во-вторых, не умею я так делать. Потому что понятие «вред» или «благо» добро или зло, понятия субъективные и относительные. Для кого-то благом покажется пулю в голову пустить, чтобы не страдала, например, обойти такие ограничения в высшей психике, легко. Достаточно убедить себя, что это вот, благо, а это, вред. Люди способны и не на такое. Однако даже такое я не в состоянии с мозгами сотворить. Может и хорошо, что так. Я просто вмонтирую в каждого из них модуль прямого управления, который дает мне возможность видеть их глазами и слышать их ушами, совсем как у моих насекомых. В крайнем случае я могу просто перехватить управление, управлять их телами напрямую, выключив сознание или нет, неважно. Человек останется запертым в своем разуме до тех пор, пока я не решу иначе. Тем самым я увижу и услышу, как те люди, которых я воскресила, планируют заговор или пытаются напасть на меня. А до того, я буду видеть и слышать все, что видят и слышат они. То есть это я сама буду определять, что есть благо, а что во вред. Конечно, всегда остается возможность уехать из сферы действия моей силы. С этим я ничего не могу поделать, но, во-первых, сфера воздействия у меня постоянно растет, а во-вторых, если человек так далеко, то и возможности у него навредить мне не такие уж и большие. И да, с этой точки зрения мне лучше, чтобы Кайзер и его кипы оставались в городе. Даже если они ничего не делают для меня лично, они всегда будут оставаться моим боевым резервом, даже не зная о том. А между тем Кайзер, довольно сильный кейп. Финя и Менья сражались с Левиафаном в рукопашном бою, даже потеснили его немного. Сплетница говорит, что губители просто играются с нами, но даже так, маловато людей, которые могли бы встать против губителя на равных и продержаться в ближнем бою дольше секунды. И это, не говоря о том, что Империя 88, крупнейшая и самая организованная группировка кейпов на всем побережье, если не считать протекторат. Потому сейчас Кайзер зря потеет, мне выгодно, чтобы он и его группировка оставались в городе и даже немного процветали. Однако ему явно придется провести ребрендеринг и отказаться от сомнительных практик. Империю не стоит брать под прямой контроль и управление, мне нужны страшные злодеи в городе. Будет плохо, если самым злодейским кипом в городе останусь я, не так ли? Я заканчиваю монтаж модуля прямого управления в голове Фени и запускаю процесс восстановления. Она открывает глаза и немедленно захлебывается органическим гелем, сгибается пополам, садится в ванной и начинает кашлять. К ней тут же устремляется Менья, а я делаю шаг назад и любуюсь делом своих рук. Молодая девушка атлетического сложения, белокурая бестия, Фени и раньше выглядела привлекательно, но теперь я улыбаюсь от своей шалости. Вместо того, чтобы подать своей сестре полотенце, Менья обнимает ее и заходится в рыданиях. Фения в ответ обнимает ее и растерянно хлопает глазами по сторонам. «Спасибо», – звучит голос Кайзера, который уже застегнул жилет и накинул пиджак. Несса и Джессика неразлучны с самого детства. Не представляю, как они жили бы без друг друга, но давайте вернемся к условиям, мисс Хеберт. Ведь все это – неблаготворительная акция. Я бы с удовольствием принял это как таковую. В зубы даренной лошади не заглядывают, но ведь она и не даренная. Хорошо, мистер Андерс. Я вытираю руки полотенцем и поворачиваюсь к нему. Теперь об условиях. В это же самое время я ими сижу на краю самого высокого здания в Брактон-Бей, которое, по иронии судьбы, здание Мидхолла. Сижу и болтаю ногами над бездной. Рядом со мной на карнизе упаковка пива из 6 банок, 4 уже пустые. Вместе с упаковкой на карнизе стоят парочка картонных коробочек с острой закуской из кальмаров. С другой стороны от меня, на карнизе сидит Слава, поджав ноги под себя и глядя вдаль, на огни ночного города. В ее руке, наполовину опустошенная банка с Будвайзером. Я усмехаюсь своим мыслям. «Что ты смеешься?» — хмурится Виктория. «Да так», — отвечаю я, — «вот кто бы тебя видел сейчас, славная девочка в подростковом бунте, пьет пиво на крыше Мидхолла, третью банку уже подряд, между прочим, вот сфотографировать бы я такой плакат точно на стенку повешу, рядом с предыдущим, и автограф бы у тебя взяла, но чтобы такой, пьяной рукой и наполовину плаката, и чтобы заблевано все было, вот это артефакт будет, да пошла ты», — вяло говорит она и снова устремляет свой взгляд вдаль, «это все из-за тебя». Я до тебя жила и хлопот не знала, все так просто было. Злодей, значит дать в морду. Герой, хорошо. Школа, учеба, Дин как бойфренд, хотя и бесил меня немного. Мисси, мелкая подпевала, Думает, что я не вижу, как она на него смотрит. Да пожалуйста, даром не надо, но он так хорошо целуется. СКП ругают за повреждения, но хвалит, что злодея им доставила. Ими славная сестренка, которая всегда поддержит, пусть и мрачноватая. А потом, ты, и все кувырком, все в жопу. А во, я дожила до светлого дня, когда сама Слава сказала слово «жопа», ухмыляюсь я. Прямо вот достижение, жопа. Повторяет она и допивает содержимое банки, скомкивает ее в руке и выбрасывает вниз. Прислушивается. Где-то далеко внизу едва слышен звякот удара. Хулиганка. Ими после того твоего червячка как будто совсем с катушек слетела. Жалуется она. Я даже испугалась. Никогда ее такой не видела. И знаешь, с того дня у меня как пелена с глаз спала, я ведь Дина и не любила никогда. Увидела, какой он, и его прикосновения ко мне какими-то отвратительными сразу стали, не знаю, в чем дело. А вот я, кажется, знаю, бормочу я. Конечно же, панацея, после того, как кто-то посмел вмешаться в тело ее сестры, приняла меры, чтобы никто уже не смог. Ни я со своими червячками, ни Дин Стэнсфилд со своими лучами оргазма и радости. А что из себя представляет Дин без этих лучей? Просто подросток, таких вокруг пруд-пруди. Нет, определенно, он у меня в долгу, нужно его Бакуди показать, пусть на основе его способностей бомбу божественного оргазма и бесконечной дружбы сделает. Буду губить или любить, вот прям до смерти. Симург ничего такая, пусть и большая, но если с Феней и Меней вместе, они вырастут до ее размеров, и такая картинка для Playboy получится, что закачаешься. И она совсем другая стала, словно бы не знаю, как чужая. Но она же мне сестра. Виктория протянула ко мне руку, открыв ладони, сделав нетерпеливое движение пальцами. Я раздираю картон упаковки и вкладываю ей в руку новую банку с пивом. Про себя думаю, что Эми не сдержалась. Да ее сила не работает с мозгами тонко, выдавая внушение, но вот вложить в сестру плотское желание к конкретному объекту она может. Что и сделала. Не учла, правда, одного фактора. Виктория Даллан, славная девочка, героиня. Всю свою жизнь она свои собственные чувства отрицала и всегда делала то, что прилично, то, что нужно, то, что подобает. И даже если панацея сделала так, что теперь Вики изнывает от желания сорвать сами одежды и изнасиловать, это бесполезно. Испытывать желание и поддаваться им – разные вещи. Виктория и Эми, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Бесполезная трата времени, энергии, ресурсов и чувств. Вики никогда не поддастся соблазну, она – героиня, а Эми – ее сестра. Вот и все. Даже если Вики будет страдать, она просто продолжит страдать, если нужно, до конца своей жизни. И это очень и очень печально. Эми нравились девушки. Говорю я вслух, просто чтобы что-нибудь сказать. Ну и что? Вскидывается Виктория. Ну и что? Она все равно хорошая. Она – молодец. Это ты, злодейка, заняла ее тело Ик. Что? Не слышу вас, девушка, делаю еще глоток из банки и болтаю ногами над бездной. Моя сестра, лучшая, даже если она убийца и извращенка, твердо говорит Виктория, и я вдруг чувствую, как у меня в голове просыпается Эми. Она просто наблюдает, она не вмешивается, не пытается перехватить управление, просто смотрит. То есть ты способна простить ей даже то, что она убийца и извращенка? Переспрашиваю я, она не убийца. Ну то есть тебя она убила? Но ты же живая, значит не убийца, заявляет мне Виктория и тычет меня пальцем в грудь. Тебя вообще убить можно, а? Где у тебя иголка, кнопка ИК? Отстань, щекотно, говорю я, отодвигая от себя Викторию, которая принялась шарить у меня по бокам, будто в поисках чего-то. Должна быть у тебя кнопка ИК, чертова имба, губителя прогнала. СКП говорит, что Зион, но я-то знаю, что Зиона не было, ты и твоя бомбистка, ИК, у нее... Кстати, задница зачетная, со знанием дела, говорит Вики и выпивает залпом половину банки. Я, наверное, домой сама пойду, говорю я и отодвигаюсь от нее, а то ты пьяная будешь лететь и в столб какой впишешься. Тебе ничего, а у меня голова в дребезги, потом чинить. Ты забыла? Забыла, а? Палец Виктории появляется у меня перед глазами, она описывает им многозначительные восьмерки. Мне некуда идти, теперь Ик, куда ты, туда и я. Постелишь мне на диване, у вас же есть гостиная, или ты с этой блондинистой сукой живешь? Терпеть не могу сплетницу Ик, кто ж ее любит? Вздыхаю я, имея в виду, я тоже слегка пьяная. Это тело алкоголь не умеет перерабатывать, а еще одну аптечку тратить на пьянку слишком расточительно. Я на утро приберегу. Такова жизнь, Тейлор Эми, говорит Виктория, допивает банку, комкает ее в руке до состояния небольшого алюминиевого шарика и с размаху запускает в небо. Огненная дуга прочерчивает ночной небосвод. Я смотрю на дугу и думаю, что в первый раз вижу метеорит, который запустили снизу. Все-таки дури в славе немерено. Хм, хмыкаю я, глядя на то, как она с сожалением смотрит на пустую упаковку. Чего хмыкаешь? Поворачивает она голову ко мне. У нас выпивка кончилась. Полетели, найдем где. Ик, если что, я витрину сломаю, а ты деньги оставишь. Ну или завтра рассчитаемся. Кто бы мог подумать, что Виктория Даллан, славная девочка, хулиганка. Вздыхаю я, а на вид такая примерная девочка. Тейлор, иди в жопу. От тебя я нотации терпеть не буду. Думаешь, знаешь меня, а? Вы все, думаете, меня знаете? Виктория складывает руки на груди. Конечно, ты же, Слава, героиня с обложки. Отвечаю ей я. Твой плакат у меня на стенке висит. Забыла? Да я про школьные годы славы и становления героини больше твоего знаю. Ты всегда была моим кумиром, так что я про тебя довольно много знаю. Правильная девочка делает правильные вещи, в правильное время. Ни черта вы все не знаете. Виктория соскальзывает с карниза вниз и повисает в воздухе передо мной. Вы все, что вы можете обо мне знать? Тебя зовут Виктория Даллан. Ты любишь спорт и походы в кино с друзьями. В детстве ты обожала летом прятаться в лодочном домике и маленьких котят. Ты любишь классику и играешь на пианино. У тебя был очень хороший тренер по джиу-джитсу. А когда ты стоишь в снегу, ты похожа на ангела, говорю я. Она замолкает на секунду, будто бы на что-то решается, и вдруг ее лицо оказывается совсем рядом. А это ты тоже про меня знала? Шепчет она, и ее губы оказываются такими мягкими и горячими. Глава 89. Глава 88. Теплые губы Виктории. Ее рука вокруг моей шеи. На короткое время я теряюсь в волшебстве и невероятности этого момента. Замираю, не веря своим собственным чувствам. Слава, славная девочка с плаката в моей спальне, обнимает меня и целует. Это невероятно. Кажется, я сейчас превращусь в соляный столб. Я боюсь пошевелиться и спугнуть магию этой ночи. Я даже не дышу. Ну что, главная злодейка Брактон Бей, великая и ужасная администратор, ты по-прежнему считаешь, что знаешь меня? Произносит Виктория, отстраняясь, и ее голос оказывается неожиданно низким, отдающим хрипотцой. Эти звуки посылают сонмы мурашек вдоль моего позвоночника. Что это? Чувства ими? Мои собственные? У меня в горле внезапно пересыхает, и я сглатываю. Я? Нет, такой тебя я не знаю. Говорю я честно. Никогда бы не предположила, что ты. Замолчи, Тейлор. Она снова наклоняется ко мне, и я снова пропадаю в волшебстве момента и теплоте ее мягких губ. Сколько времени мы так проводим? Я, сидя на карнизе и не чувствуя своих ног, а она, зависая в воздухе напротив и целуя меня в губы, я не знаю. Время сейчас кажется таким незначительным фактором. Все на свете кажется незначительным. СКП, протекторат, империя 88, барыги, губители, то, что на запасной базе я сейчас замерла с открытым ртом к изумлению кайзера и его бывшей жены, его племянниц, все это сейчас совсем не имеет никакого значения. В голове мелькает истерическая мысль о том, что если бы я знал о том, что будет, о том, что я однажды прикоснусь к этой совершенно алебастровой коже славы, если бы тогда, покупая плакат за $18, сэкономленные на завтраках, если бы я знала тогда то, что я бы умерла от счастья тогда же, сжимая в руках рулон с плакатом, наверное. Боже, какая я дурочка. И что скажет Лиза? Сейчас она спит, но ведь она проснется. А что скажет мой папа? Или ее папа? И а какая к черту разница, кто и что скажет? Для меня важно мнение только разве что Лизы и папы, а они никогда меня не осудят. Может быть, будут подшучивать, но не более. Я не знаю, что сказать. Признаюсь я, когда Виктория в очередной раз отстраняется, чтобы посмотреть мне прямо в лицо. Довольно неожиданно. Тебе не нравится? Я могу. Нет, нет. Слова вдруг вырываются из груди сами собой, и я понимаю, что больше не управляю этим телом. Все вижу, все чувствую, но не управляю. Где-то на запасной базе выверта я Тейлор вскакивает с места, прерывая переговоры, дает короткую команду своим людям и садится на мотоцикл, выворачивая рукоять газа и стартуя с пробуксовкой, оставляя за собой черный след, воняющий горелой резиной. «Не надо», — говорят мои губы. «Пожалуйста, Вики». Эми. В глазах у Виктории появляется неверие. «Это ты? Ну как, Вики? Не уходи, пожалуйста, я все объясню». Мои руки сами по себе взмывают к груди и сжимаются. «Дурочка, что ты делаешь?» Думаю я, «ты ее так спугнешь, не надо так». Нельзя начинать с извинений, вернее можно, конечно, но при этом ты не должна себя виноватой чувствовать. «Уверенней, Эми, уверенней, Эми». «Где Тейлор? И почему ты появилась в такой момент?» Виктория подается чуть назад. «Это странно. Но, воля Эми, держащая тело, вдруг исчезает, и вот я уже снова, наедине с Викторией. ТЦ!» Говорю я и качаю головой. «Чертова трусиха, всегда убегаешь. Ага. А сейчас ты, Тейлор!» Утвердительно кивает Виктория. «Уж твою ухмылочку я везде узнаю. Кривая такая, будто шрам через лицо. И надменная, как будто это только ты всегда права. А мы все просто дурни перед твоим величием. Тебе бы еще парик блондинистый, вылитая сплетница будет. Вот что, говорю я, у меня к тебе тоже разговор есть. Полетели. Куда это? Куда надо? Я покажу куда. Я встаю на краю карниза. Внизу, огни ночного города, едва освещенная автомобильная стоянка у Митхолла. Бездна так и манит сделать шаг. Вытягиваю ногу вперед и... Тейлор, ты с ума сошла. Виктория подхватывает меня в полете. Совсем сдурела? Всегда мечтала быть спасенной тобой, знаешь ли, доверительно сообщаю я ей. Была такая влажная мечта девочки-скаута. Чтобы, знаешь, напали на город мутанты какие, и в последний момент, как здоровенный синий полукрокодил-получеловек сорвал бы с моей груди блузку, появилась ты, слава, героиня, в сияющих доспехах. У меня нет доспехов, буркает она. Куда лететь-то? Вот туда, указываю я. И вообще это же была мечта. В мечте все это неважно, есть у тебя доспехи или нет. Обычно я представляла тебя в твоем первом геройском костюме. Помнишь его? Да это же просто трико было. Я не вижу, но по голосу уверена, что Вики сейчас покраснела. Оно так замечательно тебя обтягивало. Вздыхаю я. Ну так вот, ты бы появилась и спасла меня от мутанта-крокодила, а потом я бы сидела на полу в разорванной блузке и доверчиво подняла бы на тебя полные слез глаза. И ты внезапно, вдруг поняла бы, какая я замечательная, и решила со мной дружить. Серьезно? Просто дружить? Недоверчиво качает головой она. Ты, а как же все твои извращенные? Эй, это были детские фантазии. Я тогда очень хотела с тобой подружиться. Я про секс тогда и не знала ничего толком. Это все сплетницы меня испортила. Ну конечно, не верю я тебе, Тейлор. И что с Эми? Как она там? Она испугалась. Отвечаю я, ей трудновато признать свои чувства и открыться, я же ее сестра, и это только усугубляет дело. Вздыхаю я, иногда открыться близким людям тяжелее всего. На этом основан парадокс попутчика, случайному человеку можно рассказать все. Ван, туда неси нас, видишь тот кондо, угу, вот прямо на балкон, там же стоит кто-то, это я. Что, вон, смотри, сейчас рукой тебе помашу. Видишь, я, Тейлор, машу нам рукой с балкона конспиративной квартиры. Очуметь, у тебя же два тела, всегда про это забываю, говорит Виктория, зависая в воздухе рядом с балконом. И каково это? Вполне приемлемо, отвечаю я через я, Тейлор, имя мне Легион. Серьезно, я могу быть едино в 10 000 тел, и, наверное, еще буду. Очуметь, здравствуй, Тейлор, я знаю, что ты едино, но для меня, я вижу тебя в первый раз сегодня. Говорит она, опускаясь на балкон и бережно опуская Эми. И вам привет, говорю я, принимая правила игры. Действительно, у неподготовленного человека так и голова закружиться может. Ей легче воспринимать меня, Эми, и меня, Тейлор, как отдельных личностей. Что же, пусть так и будет. Чья это квартира? Спрашивает Вики, заходя внутрь и оглядываясь. Уютненько так, и со вкусом. Тебе лучше не знать, отвечаю я через Тейлор, открывая холодильник и вытаскивая бутылки. Выпивка есть, чай сейчас сделаю, еще могу еду разогреть. Так и знала, квартира сплетницы, прищуривается Виктория. Да что ж я такая прозрачная, как целлофан, всплескиваю я Тейлор руками. Все меня читают как открытую книгу. Двойного агента из меня точно не получится, из тебя даже одинарного не получится, усмехается Виктория. Ну и потом... Трудно не понять, чья это квартирка, когда среди книг твой портрет вон в рамочке. Ну, может, я себя сама в рамочку и на полочку. Не-е-е. Виктория снова крутит указательным пальцем в воздухе кренделя. Ты мне не выкручивай тут. Признайся, какие у тебя с ней отношения. А, и чего тут признаваться. Я ее люблю. Она язва, она, конечно, но всегда на грани, понимаешь, говорю я и присаживаюсь рядом с Вики. Я ими тем временем начинает накрывать на стол. Язва, стерва она, своим грязным языком, ух, я бы ей. Виктория грозит в пустоту кулаком. Знаешь, что она мне сказала? Да уж, друзей находить она умеет, вздыхаю я, но на самом деле она очень ранимая и испуганная девочка. Видишь, я видела ее в разных ситуациях, я видела ее под пытками, Вики, под реальными, когда ей череп высверливали и ногти отрывали, электроды в мозг вставляли, напрямую. Знаешь что, даже тогда она пыталась шутить, это просто ее способ защиты от мира, понимаешь, что, боже, какой ужас, как это случилось, да было и все. Я не хочу объяснять ей про выверта и его пыточные мероприятия каждую вторую среду месяца, слишком много слов. Ты излечила ее, понятно, кивает Виктория, но все равно ужас. Надеюсь, тот, кто это делал, надеюсь, ты его убила, так как ты это умеешь, самым жестоким способом. Ты одобряешь убийство, ты же героиня и, Тейлор, заткнись, я уже сказала, что ты ни черта про меня не знаешь. Повышает голос Виктория. Сзади нее становлюсь я в теле Эми и кладу ей руки на плечи. Она вздрагивает и оглядывается. Опускает поднятые было плечи. Расслабляется. Я ими начинаю разминать ей мышцы плеча. Какие забитые и напряженные. Ладно. Я, Тейлор, поднимаю руки. Ладно, извини. Я и правда не ожидал от тебя ничего такого. Спишем на культурный шок. Что же до того человека, который посмел так обидеть сплетницу? Нет, я не убила его. Я сделала хуже. Что можно сделать хуже, чем пожирание твоими насекомыми? Ты сделала из него улей, похоронила заживо, скормила ему его же причиндалы. Виктория пододвигает к себе бутылку с пивом и большим пальцем посылает крышку в потолок. Отпивает большой глоток. Я отдала его сплетнице. Говорю я и вижу, как Виктория давится пивом и закашливается. Я ими тут же аккуратно стучу ее по спине. Это жестоко, признает она, откашлившись. Но все же ты и сплетница, извини, что я не знала этого, и ей явно становится неловко. Я не хотела влезать между вами. Ты не влезаешь, качаю я головой. В наших с ней отношениях нет места ревности. Это безусловная любовь, понимаешь? Я люблю ее, что бы она ни делала и где бы она ни была, и с кем. И она тоже. На самом деле сплетница, она слишком уж умная. Улыбаюсь я. Действительно, Лиза была слишком умной, а потому почти асексуальный, весь секс в голове, а у нее уж больно большая эта самая голова, в любом случае мне плевать, говорит Виктория, словно решившись на что-то и встает со своего стула, плевать на сплетницу, думать о ней я буду завтра, ты мне нравишься, Тейлор, где тут у тебя спальня, продолжение главы на Бусти, потому что законодательство и все такое, но сюжетно там ничего интересного, уверяю, вкратце, все было хорошо, а у Эми исполнилась ее мечта и закрылся гештальт, она и Тейлор помирились. Глава 90. Добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как Алсиинг ее. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикаций. У вас 14 нарушений и 145 предупреждений. Бубны. Тема. Я не собираюсь об этом говорить. В. Разделы новости, события, администратор. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Значит так, в последнее время в сети новый тренд, который я всячески осуждаю. Что это еще за мода такая, шипперить администратора? Или тем более, ее шеймить? Сразу скажу, что я в принципе против того, чтобы в личную жизнь к людям лезть, для того неописанные правила и были придуманы, чтобы деятельность в ролике и по отдельно, а личная жизнь отдельно. Вы что, не понимаете, что вы тем самым все границы этики переступаете? Да, администратор молодая девушка и судя по тому, что мы видим, не в последнюю очередь благодаря Little Winkes, которая запостила в сеть фото ее груди, весьма привлекательная молодая девушка. Надеюсь, что с Little Winkes все хорошо и администратор не прикопал ее где-нибудь, предварительно сожрав лицо своими насекомыми. В любом случае, позвольте мне донести свою точку зрения до вас, чертовы миллениалы, есть такое понятие, как частная жизнь, и нечего туда лезть своими лапами. Только за вчера я получил десятки ссылок на видео с шиппингом администратора и Славы, администратора и Сплетницы, администратора и Бакуды, администратора и Оружейника, администратора и Кайзера, администратора и Александрии. И это не самое ужасное, господа и дамы. Тот, кто сделал видео администратор и Виста, как искривить пространство между сердцами и телами, заслуживает гореть в аду. Виста еще ребенок, ради всего святого. И если вы не боитесь Божьего суда, напомню вам, что тут у вас распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Вполне могут и привлечь. Думайте, люди, думайте, вы же не совсем идиоты. А Завое, ветеран. Не, ну с Вистой это перебор. Да и не похоже у нее тело на видео, у Висты ж сисек нет совсем, а на видео актриса явно постарше, вон как трясутся. Зато с Оружейником, бомба. Сюжет типа он ее у себя в мастерской собрал на верстаке, она такая встает и ему прямо в лицо высокая эффективность. Расцениваю это как прямую и непосредственную угрозу своей девственности, а он ей такой угрозы девственности присутствует, а она ему не вижу препятствий к совокуплению, а он ей, принято, ну чисто ржач. А потом он ее на верстаке, а она ему еще, папочка. Вроде как под натиском мужественного оружейника она перестала быть безэмоциональным роботом и стала обычной девушкой. Прямо Пиноккио, вот только растет тут ни нос и ни у нее. Сайоти Це, пользователь, где вы эти видео находите? Срочно ссылку в студию, хотя бы в личку напишите. Монстами 97, чувак, научись уже пользоваться поиском по Даркнету, отключи ограничители и цензуру в поисковике, а лучше скачай себе поисковик от ящика игрушек, уже 7-е обновление в сети. Что же касается темы, мне больше зашла тема про администратора и лесби-вечеринку, где она, Слава, Сплетница, мисс ополчение и Флешек-то курит травку и глупо хихикают, а потом прилетает Александрия, типа такая школьная училка, накрывает их за этим делом и заставляет отрабатывать наказание, особенно когда большая стоит с раздвинутыми ногами, а спереди у нее администратор, сзади, мисс ополчение, а Слава и Флешек-то ласкают друг друга на софе и тут, бац, открываются двери на пороге, Нарвал, хотя, вот с актриской, которая Нарвал играет, они промахнулись, у нее сиськи до пупа свисают, у настоящей Нарвал такого нет, Мимилан Снай, фу, все это, такая грязь, я, ребята, вам поражаюсь, нашли что смотреть, там даже актрисы не похожи совсем, администратора играет Холли Хендрикс, а Сплетницу, Гэтсби Картер, я уже молчу про кастинг на роль мисс ополчения, Санни Леон, серьезно, вы лучше посмотрите на арты, которые художники рисуют, вот где красота. Мое любимое, это где Абосс Сплетницу так крепко за волосы держит и целует прямо в губы, вот где сердечко замирает. Дерзкая и непокорная Сплетница покоряется сильной руке администратора. И краткое. Дигавилл. Считаю администратора злодейкой, которая запудрила мозги всему СКП и на самом деле ловко манипулирует общественным мнением. То якобы утечку в сети фотографий своих сисек выложит, то заставляет всех нас обсуждать ее личную жизнь, как будто других тем нету. Она, злодейка, вы что, не видите? Вместо того, чтобы обсудить ее юридический статус, как она под себя весь город скоро подомнит, вы тут слюни на ее отношения пускаете. Спацезомбия. Да фигня это все. Хозяйка и призрачный сталкер, вот где огонь, видели? Сталкер такая, я захвачу тебя в плен, злодейка, а хозяйка молча ее за волосы берет и сталкер такая, тебе не сломить мой дух, ты можешь делать с моим телом все, что захочешь, но мой дух и моя воля ммм, и дальше одни стоны, потому как ротик у сталкера дальше занят, вот прямо все 30 минут потом занят, как она не задохнулась, Стресс Гирл 139, вообще не собираюсь тут такое обсуждать. Прав Баграт, это нарушение конфиденциальности и неэтично. Но если вспоминать про битву с губителем в Биби, вспомните эту фотку. Фото, видите, я ее себе на рабочий стол выложила. Администратор и оружейник, вдвоем против Левиафана. Какие позы, какая решимость в каждом мускуле. Посмотрите, как оружейник поднял вверх лезвие своей алебарды, готовый нанести сокрушающий удар. И как администратор, слегка присела. Она словно большая хищная кошка, прижимая клинок к своему предплечью, готовая защитить своего партнера. Да, партнера. Они же вместе, вдвоем, больше никого вокруг, а напротив них, самая страшная угроза человечеству. Как я могу поверить в то, что они друг друга никогда не знали? Видите, они прикрывают друг друга, двигаются совершенно синхронно, понимают друг друга, ценят друг друга. Нет, не может быть, что в тот день эти двое впервые встретились. Такое достигается годами совместных тренировок. Логика. А где и когда эти двое могли встретиться? Они никак не могли тренироваться вместе, слишком велика разница в возрасте. Даже если бы Абоссы появилась бы раньше, оружейник не стал бы тренироваться с ней, если только она не его дочь. Вот оно, они, отец и дочь. Оружейник, отец администратора. Она взбунтовалась и убежала из дома, но когда опасность нависла над всем городом, вспомнила свои прежние тренировки и встала плечом к плечу со своим отцом. Вот она, разгадка того, почему СКП не трогает администратора. Все сходятся. Нардик Готхор, Дигавил Лестрес Гирл 139, ну вы даете. Решили продолжить славное дело паранойи и шапочек из фольги, так сказать, поднять знамя, которое уронил Ксксвоид Савбой Ксс. Оружейник, отец администратора, вот что за хрень, мне вот наоборот нравится пиринг адмиружейник. Но это тогда инцест получится, фу, прекратите. Оружейник, это оружейник, у него детей быть не может. Ну или они у него из металлических яиц вылупляться должны. Фишман, вы все ограниченные создания. Хозяйка с оружейником, хозяйка со славой, хозяйка со сплетницей, хозяйка с вестой, мисс с ополчения, призрачным сталкером, нарвал Александрии, драконом, все это такая хрень. Это ограничивает сознание. Давайте вспомним события и разложим их в хронологии. Что нам известно, администратор спасла сплетницу и пленила Бакуду. Администратор подралась со Славой, а потом та носила ее на руках. Были фотки того, как хозяйка и сплетница раскатывают по городу в своем бронированном авто, вернее, выходит из него на автостоянке у мэрии, и с ними такая симпатичная наемница с короткой стрижкой. Кто такая, неизвестно. Но давайте дальше. Вот фото того, как хозяйку на руках несет лазер-шоу, сестра Славы, девочка из новой волны. Да это было лишь раз, незадолго до того, как Зион шибанул бомбой судного дня по пляжу и Левиафан убрался во свояси, но все же и конечно же мое любимое видео, хозяйка засасывает флешепту прямо во время боя. Да, я слышал про целительский эффект от ее поцелуя, но все же, видели, у флешепты аж пальцы на ногах вытянулись. И тут все говорят про трусы с оружейником, так что мой вывод очень простой, хозяйка выбирает гарем, всех их вместе соберу. Она не остановится, пока не трахнет всех кипов биби, неважно какого вы пола. Если вы живете в Брактон-Бей, вас трахнут. Впрочем, если вы не живете в Брактон-Бей, она ведь и приехать может, в гости. И я даже не решил для себя, хорошо ли, что я не кейп и не живу в биби, или плохо. В конце концов, смерть через сну-сну с хозяйкой, не самый плохой конец, а, это как ночь с Клеопатрой, после которой тебя казнят. Флиппинмат, пользователь, прекрати такие гадости про нее писать, прекрати. Она не такая, она просто добрая, даже слишком. Тряпка она, вот, если бы не была такой, давно бы нам в школе наваляла. В тот день, как мясник пришел, она же встала и пошла нас защитить. Потому все так и вышло, а вы про нее гадости пишете. Фишман, да когда я про нее гадости писал, я наоборот, похвалил ее. Хозяйка, а босс, крутая, никаких гадостей я не писал. Флиппинмат, пользователь, писал, вот когда написал, что она с каждым и каждой, что она легкодоступная. Фишман, что, да успокойся ты, хозяйка, сексуально активная девушка, и я не вижу в этом ничего зазорного. Уж кто-кто, а она в состоянии за себя постоять, если ей в спину будут шлюха кричать. Просто есть некий предел, понимаешь, если ты так будешь себя вести, то тебя шлюхой точно назовут, а ей такое никто не решится сказать, ни в лицо, ни за спиной, потому что она может и услышать. Мисс Смерцуры, работник протектората, я здесь неофициально, потому скажу так, если благодаря администратору все битвы с губителями будут проходить как это, то я лично ей готова целовать все части тела в любой день недели. Точка. Фишман, вон и протекторат на моей стороне. Нет, определенно, я жалею, что я не кейп и не в Брактон-Бей живу, эх, а босс такая классная. Видели, как она крюковолка пополам разрубила? Вжух, и нет чувака. Опасная и красивая, как моя красная Феррари, которой у меня нет. Виста, верифицированный пользователь. Что, есть такое видео? Отвратительно, ужасно. Немедленно удалите его отовсюду и забудьте о том, что видели. Фишман, вау, Виста, ты чего, а ты вообще можешь на этом форуме зависать? Тут не детские темы так-то обсуждаются. Виста, верифицированный пользователь, извращенцы, все, до одного, Азовое, ветеран, ну вот и конец ветки. Сейчас Виста пожалуется модераторам и эту ветку снесут к чертям собачьим. Напоследок хочу сказать, что все забыли про мышь-защитницу в ее нарочито детском наряде, который довольно откровенный, эдакая гаечка из спасателей, администратор и мышь-защитница. А, звучит, и никакой педофилии тут, мышь-защитница совершеннолетняя. Слацкблацкер, стояк, верифицированный пользователь. Не знаю, ребят, как по мне так самая горячая парочка в Биби, это стояк и администратор. Вы только представьте нас вместе. Я и голосовалку прикрутил. Видите, большинство считает эту пару самой горячей и желанной. Так что голосуем за меня, я оправдаю все надежды форума и правда рассказать ничего уже не расскажу. Скорее всего она меня убьет, но надежды юношей питают. В хите фаеры, ветеран. Необычно переписываться с кипом на форуме, но если честно, то я думаю она открутит тебе голову за твои шуточки намного раньше. Кс-кс, воит совбой, кс-кс. Всем привет, моя семья переехала из Биби и я наконец дорвался до сети. Значит так, во-первых, не деговилу, не стресс гирл 139, не правы, вся эта история, всего лишь пыль в глаза пустить. Вот смотрите, вы все сидите и обсуждаете администратора и ее отношения, что я, кстати, считаю неприемлемым с моральной точки зрения. В то же самое время никто не говорит о бомбе судного дня, которая прогнала Левиафана. А почему? Все считают, что это каким-то образом сделал Зион, который в тот момент дернулся куда-то из Новой Зеландии. Но, он в момент взрыва находился над Тихим океаном, есть видео с пролетающего над ним самолета. Да, в СКП сказали, что это новая, незадокументированная способность Зиона, поражать цели на любом расстоянии. Но все же видели, как лазер-шоу утащило администратора к Левиафану, после чего раздался взрыв. И первую атаку администратора тоже все видели, нетрудно сопоставить 1 и 1, администратор на самом деле владеет заклинаниями взрыва. Она у нас как Алая Мазаку, бац, один взрыв в день и без сил потом лежит. Все же видели кадры, как Слава ее на руках несет после взрыва сразу. Вот и вопрос, если она ни при чем и это Зион шибанул, что же она тогда без сил на руках у Славы лежит? Совпадение? Не думаю. Случайности не случайны. Это промыватели мозгов из СКП хотят заставить вас так думать. Зачем им это? Да потому что они хотят замылить это, засунуть под ковер, убрать с глаз долой, им шумиха вокруг не нужна. Администратор, секретное оружие СКП, и первое испытание прошло успешно. И второе, если пилинг ее, то она и нарвал. Нет, правда, у нарвал каждая грудь больше, чем голова у администратора в два раза. Извини, Т, но ты меня знаешь, мне всегда нравились большие. Little Wing S, вот лично мне пойдет такой пиринг. Администратор взяла и бессовестно усыпила свою лучшую подругу, просто взяла и усыпила. А потом взяла ключи от ее квартиры для того, чтобы затащить туда двух сестренок, без своей лучшей подруги. И предавалась разврату всю ночь, а сейчас бессовестно дрыхнет в объятиях двух девчонок сразу. А ее лучшая подруга, в отличие от нее самой, совесть имеет и ей не звонит. Хотя могла бы, вообще могла бы дверь ногой выбить, и такая не ждали. Посмотрела бы я в ее глаза бесстыжие, а вместо этого на форуме сижу и ваши глупости читаю. Фишман, мы тут как бы никого не осуждаем, у всех свои вкусы. Правда, больно уж специфические подробности у тебя, мы тут попроще. Попробуй сперва администратор и Слава, самый простой пилинг. Слава, славная девочка, а еще у нее сестра есть и Даллан Сэндвич. Одна сестра сверху, другая снизу, довольно улыбается. Little Wing S, вот просто не беси меня, Деннис, не надо. Я знаю, где ты живешь и что ты делал этой ночью. Все флешек тебе расскажу, а Вики Эми просто ссылочку на этот форум брошу. Флаш Герлацк, что он делал? Эй, крылатая, напиши в личку. Фишман, никакой я не Деннис, это все ошибка. И все-таки, лучше не надо ничего флешек тебе писать, у нее с чувством юмора туго, тем более ссылку сестрам Даллан кидать. Если ты, та, о ком я думаю, то мы с тобой всегда можем договориться, верно? Little Wing S, смотри, ты у меня ходишь по охрененно тонкому льду, Деннис, вот прямо ходишь и по пояс проваливаешься. Фишман, честно говоря, думал, что ты, все, была же информация по тебе. Little Wing S, слухи о моей смерти чрезвычайно преувеличены, мне нравится твое исковерканное чувство юмора, так что живи пока. На твоем месте я бы удалила комментарий про Даллан Сэндвич. Есть у меня ощущение, что не только Вики и Эми обидится. Фишман. А черт, так он не удаляется. Сейчас модератора попрошу. Спасибо за совет. Флаш Герлацк. Эй, Литли Винкес. Что именно он сделал? Этот хентай Бака. Он у меня нижнее белье украл. Фатал, пока я в ванной была, нюхал мою обувь. Терся под мышкой об рукоять двери. Литли Винкес. Да успокойся ты, Лили. Ничего такого. В личку напишу. Фишман. Не смей. Ни в коем случае. Вингитоне. Как у вас тут интересно. Лично мне тоже нравится пиринг-администратор. Сплетница, многообещающий такой тандем получается, не правда ли? Лиза, Литли Винкес, А0, глава 91, глава 91. Я просыпаюсь, еще даже не открыв глаз, и сразу же подключаюсь к чувствам своего роя, получаю сотни тысяч, миллионы изображений, звуков, вкусов и запахов. Работает мой персональный тхинк-танк в подвале моего дома, старый, к которому я привязана по сентиментальным соображениям. Работает новый кластер Хинг-Танк, на базе выверта, в бронированной комнате с самым лучшим и защищенным соединением из оптоволокна напрямую из Нью-Йорка, со 114 экранами доступа, специально приспособленными для управления насекомыми, с большей чувствительностью сенсорной панели и меньшей площадью. А еще я сразу получаю сведения о том, что происходит в радиусе восприятия своих насекомых. О том, что тело для Эдварда уже готово и он сам, управляя тараканом, пишет письмо своей дочке, предлагая встретиться в парке. Он, конечно же, не выдает свою личность, хотя я предлагала поговорить за него с его дочерью. Нет, он боится, что она оттолкнет его, хочет встретиться вот прямо лично. Как бы девочка сознание не потеряла. Еще я знаю о том, что остальные мясники провели ночь, как всегда, по тараканам, смотря фильмы, скачивая книги и ссорясь между собой на форумах. Мой отец в эту минуту сидит на кухне и читает газету, напротив него сидит Курт с четными страницами Брактон Би Дейли Мейл, потому что папа успел вытащить нечетные и сейчас изучает статью под названием «Администратор, новый криминальный босс или пророк порядка», написанную и отредактированную лично сплетницей, ей уже и проплаченную. Марси, жена Курта, готовит завтрак и отмахивается от моей мухи полотенцем. Выверт сидит в своем кабинете и держит у уха телефонную трубку. Непривычный всем мобильный, а именно телефонную трубку, с проводом, как в старых фильмах. Он разговаривает с кем-то по телефону, я уже довольно давно поняла, что он и некий котел работают вместе, да он и не скрывал. Просто сказал, что пока не время, а я не стала настаивать. Потому что Выверт в настоящее время самый мой охраняемый актив. Потому что ни в ком нет столько посторонних объектов, вживленных и дающих мне возможность прямого управления, как в нем. Ах, да и его черепная коробка имеет встроенный механизм отстрела катапультирования, а также систему транспортировки в безопасное место. Когда сплетница в первый раз это увидела, даже она охренела и сказала, что вот такое она с собой никогда не разрешит сделать. Хотя, на мой взгляд, она преувеличивает. Необходимость спасения мозга в критической ситуации никто не отрицает? Нет. Ну и что? Вот отстрелили вы черепную коробку с мозгами, а дальше что? Будет так валяться под ногами? Какой в этом смысл? Нужна система транспортировки. Да, лучше, чтобы крылья там выросли или антигравитационная штуковина какая, но чего я не умею, того я не умею. А вот паучьи ножки серьезно, быстро и дешево, раз и черепная коробка с ценными мозгами, шмыкой убежала, в какую-нибудь дырку просочилась, поминая как звали, и ничего страшного, ну да, немного похоже на большого паука, ну и что, кстати, а сплетница вот и ее маячок, совсем рядом со мной, открываю глаза и вижу прямо передо мной лицо Лизы, она забылась беспокойным сном, вертикальные морщинки собрались на ее переносице, она бормочет что-то и постанывает, ну, говорю я и кладу руку ей на щеку, поглаживая ее и успокаивая, ну, все в порядке, я с тобой, Тейлор, раздается голос, ты проснулась, с кем ты разговариваешь, что, это в этот момент я ими тоже открывает глаза и видит перед собой Викторию, надо признать, что Виктория с утра выглядит очаровательно, хоть и слегка помятой, на щеке, отпечаток подушки, волосы растрепанные торчат во все стороны, словно сток светлой соломы. В момент я осознаю щекотливость ситуации и замираю на месте. Итак, что у нас в активе? Что в сухом остатке? Какие карты в руке? А в руке у меня следующие карты, На широком, разложенном и частично сломанном диване лежу я Эми у стенки. Я Эми закинула ногу на Викторию. К Виктории с другой стороны спиной прижимаюсь я Тейлор, а со мной в обнимку спит Лиза-сплетница. И из нас всех только на Лизе есть футболка и трусики. Во рту у меня резко пересыхает. Что сейчас будет? Ну вот и все. Раздается голос в голове. Нет, конечно, прошлой ночью все было весьма увлекательно и познавательно, особенно Даллан Сэндвич, но всему приходит свой конец. Знаешь что, сейчас Слава размахнется, а ты специально голову ей подставь, глядишь и проломит, а мы к ней в тело переместимся. С твоими возможностями будет у тебя 3 тела. Правда, тогда вся эта веселая возня превратится в онанизм. Первый, заткнись, шиплю я на него, лихорадочно перебирая варианты. Что сказать? Пошутить. Да, пошутить, тонко и изящно, так, чтобы Виктории стало весело, и она меня простила, и Лиза тоже. Хотя за Лизу я не переживаю, она сама как-то с нами в одной постели оказалась, значит, не так уж и сердита была. Была бы зла, разбудила бы меня и скандал закатила, уж кто-кто, а сплетница может все нервы из тебя вытянуть и на кулак намотать, если есть такое желание. Если бы она захотела, она бы всех тут словами уничтожила, тем более такой повод имеется. И даже я не смогла бы это предотвратить, потому что вовремя сказанное слово, оно и убить может, и излечить. Но нет, она просто рядом легла и ко мне прижалась, нетипичное для нее поведение. Случилось что? Кто это там с тобой? А ну конечно. Виктория потягивается и зевает. Простыня падает с ее плеча. Я снова теряю контроль над покрывшейся лихорадочными красными пятнами Эми. Она словно вбирает в себя красоту своей сестры, смотря на нее во все глаза. «Чего вы орете с утра?» – ворчит Лиза, ворочаясь и прижимаясь ко мне. «Дайте поспать, у меня моральная травма. Меньше бы шастала по чужим постелям, не было бы у тебя моральной травмы, а то может еще и физической добавить?» – прищуривается Виктория, опираясь на локоть и глядя на сплетницу, которая потягивается и открывает один глаз. «А ты в состоянии, после такой бурной ночи-то, да еще и с собственной сестрой?» – ухмыляется сплетница. «И, между прочим, это моя квартира, и мой диван, который вы сломали, и моя Тейлор, которую вы всю ночь использовали. Так, повышаю я голос, ну-ка прекратили. Лиза, я тебя люблю, но сейчас ты и правда напрашиваешься. Вики, извини ее, это у нее нервное. Я же говорю, у меня травма», — жалуется Лиза. «Успокойся, Слава, не до тебя мне сейчас. Ваши половые драмы меня не интересуют, я бы сюда ни почем не пришла, если бы не она. Эр-эр-эр». Она натягивает на голову простыню. «Тейлор, скажи, что все будет хорошо, пожалуйста. Ничего не понимаю». Виктория взлетает в воздух, как есть совершенно обнаженная, и Эми провожает ее восхищенным взглядом. Сейчас ее тело управляется ею самой, и я толкаюсь в ее сознание.